Глава 21. 3:29 до рассвета. Передача пленника состоялась в церкви Санта Мария Сопра Минерва. Выбор места предоставили Сандре, и она, немало не колеблясь, назвала эту базилику. Внушительное строение с мощными пилястрами и глубокой апсидой. В боковых пределах ряд барочных капелл, богато отделанных мрамором и расписанных фресками, кроме одной, последней справа. Сандра Вега хорошо знала причину, по которой именно эта капелла, посвященная святому Раймонда из Пеньефорта, первому в истории пенитенциарию, казалась самой бедной. Этим секретом Маркус поделился с ней несколько лет назад, почти что заключив любовный союз. «Знал бы Витали», — усмехнулась про себя агент полиции. Сандра увидела, как они подходят вдвоем. Один вооружен, другой со скованными руками. Маркус взглядом дал понять, что с ним все хорошо. Витали встал позади него. «Вот мы и встретились снова, инспектор», — саркастически приветствовала его Сандра. «Я тоже думал, что вы сгинули в той галерее, ведь вы и не чаяли меня увидеть в живых. Тогда следует признаться, что мы не устаем друг друга удивлять». Витали сунул что-то Маркусу в карман куртки, потом подтолкнул его к Сандре. «Я привел его к тебе скованным, как и было задумано», — сказал инспектор, бросая ей ключи от наручников. «Сознайся, не дурная шутка». Комиссар Альберти собрал все имеющиеся у него в распоряжении силы и направляется в квартал Эур, к Луна-парку, чтобы остановить это безумие, — сообщила Сандра. «Жаль, что потом он припишет себе все заслуги». «Я работаю в отделе криминальной статистики», — беззаботно проговорил Витали. «Не забывай об этом, агент Вега». Прежде чем уйти, повернулся к пенитенциарию. «До свидания, друг мой. Уверен, мы еще встретимся». «Ты знал о том, что в этой церкви похоронен папа Лев X?» — спросил у него Маркус. Но Виталий сделал вид, будто не расслышал, и направился к выходу. Чуть позже Сандра сняла с Маркуса наручники и вытащила листок, который инспектор положил ему в карман. «Это данные по нашему расследованию». Она узнала записи, сделанные на явочной квартире. «Должно быть, он нашел мою сумку, ту, что я потеряла в галерее». Сандра взглянула на Маркуса. «Ты был прав. Никогда не следует оставлять письменных следов». «Почему он освободил меня?» И Сандра рассказала ему о Каптагоне и о том, что на самом деле представляет собой черная обладка. «Розовый пузырек из лаборатории Николая», — подумал пенитенциарий. Алхимик синтезировал вещество, чтобы облегчить страдания жены. «Мы должны срочно пойти к Матильде Фрай», — заторопился он. «Это единственный след, который у нас остался». «Она погибла. Покончила с собой на моих глазах». Новость изумила и огорчила Маркуса. «Она сказала что-нибудь перед тем, как лишить себя жизни?» «Я попыталась выведать у нее имя отца Тоби, но ничего не получилось. Она знала, кто это. Ее не изнасиловали, все происходило с ее согласия». «Еще один довод в пользу теории шантажа», — подумал Маркус. «Вот еще что», — припомнила Сандра. «У нее с собой был чемодан. В нем лежала мужская одежда и вдобавок бритва». Пенитенциарий задумался, но не нашел объяснения. «Нужно пойти на квартиру к Матильде, поискать там хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь след». Эту попытку они предпринимают с отчаянием. Сандра прекрасно сознавала это, но выбирать не приходилось. Когда они вошли в скромную квартирку Матильды Фрай в районе Эсквилина, их встретил тот же неистребимый запах никотина. Призрак выкуренных сигарет следовал за ними до самой кухни. Несколько часов назад, сидя за этим самым столом, они слушали горестные речи матери, вынужденной жить в ужасном неведении о судьбе единственного сына. Сандра припомнила ее слова. «Люди думают, что в таких случаях все происходит, как в мелодраме. В действительности все самое плохое случается очень просто». Тем временем Маркус огляделся вокруг. Пепельницы, единственная тарелка и бокал, а также чашка из-под кофе, составлены в раковину. На ее мраморных бортиках желтые разводы, оставленные сигаретами. Там же лежит губка для мытья посуды, радиоприемник на полке, настенные часы. Мелкие детали незаметной жизни, такой же, как и многие другие. Но все эти обыденные предметы – ничто иное, как соучастники. Они хранят ужасную тайну Матильды. Они слышали слова, произносимые ею в тишине, были свидетелями ее раздумий. Пенитенциарий подытожил в уме, скольких убила эта женщина. Епископ Гордо задушен дистанционно удавкой наслаждения. Кукольника живьем пожрали мухи. Похитителя Тоби с видеофильма на телефоне она заставила выпить едкую щелочь. Комиссар Креспи задохнулся, вдыхая пепел. Алхимик повешен головой вниз. «И еще я», — напомнил себе Маркус. «Я должен был умереть в Тулиануме, но не умер». Маркус не знал, как это расценить. Ему повезло? Нет, везение ни при чем. Если бы судьба пошла ему навстречу, он сохранил бы память о том, что произошло. Если бы не моя амнезия, Рим был бы спасен. «Начнем отсюда», — предложила Сандра. Маркус последовал за ней. В спальне стояли две узкие кровати. На одной спала Матильда. Другой никто не касался с того самого дня, когда пропал Тоби. Над изголовьем висел постер с футбольной командой «Рома». За 9 лет какие-то игроки закончили карьеру, кто-то перешел в другой клуб, а иные просто состарились. Ничто не может с такой очевидностью показать мужчине стремительный бег времени, как постер с футболистами. Подумала Сандра Вега. Она еще помнила, как ее муж Давид возил ее в дом своего детства в Израиль. В его комнатенке была фотография команды Манчестер Юнайтед. Разглядывая игроков одного за другим, Давид отметил, что все эти атлеты моложе его. «Дай мне перечень, пожалуйста». Маркус протянул руку. Он хотел взглянуть на список элементов расследования. «Ты что-то придумал?» — спросила Сандра. «Нет», — признался он. Они вдвоем уселись на кровать Тоби и стали вместе просматривать список. Пенитенциарий принялся зачеркивать данные, уже бесполезные. Способ убийства — старинные практики пыток. Белые парусиновые туфли, в скобках у Маркуса и епископа Горды. Черная обладка, в скобках наркоман. Татуировка в виде голубого кружка. Церковь затмения. Невинные жертвы. Блэкаут. Лев десятый. Осталось. Таинственная записная книжка, Тоби Фрай, случайная составляющая, временная амнезия Маркуса. «Нужно было добавить к списку Матильду Фрай», — сокрушалась Сандра. «Она обвела нас вокруг пальца, потому что когда-то была монахиней, и никто никогда не мог бы вообразить, что слуга Божья может убивать такими зверскими способами». Тем временем Маркус сосредоточился на перечне. Силился понять, существует ли связь между записной книжкой Тоби и амнезией, настигшей его самого. «Я завел записную книжку», — сказал он. «Что и странно, ведь я прекрасно знаю, что не должен был этого делать. Как тебе известно, пенитенциарии не ведут записей, чтобы не оставлять следов. Тогда почему я пошел на такой риск? А главное, куда она подевалась, эта книжка?» «Ты, наверное, спрятал ее в надежном месте». «Да, но зачем?» Маркус недоумевал и злился. «Я как будто предвидел амнезию и оставлял сообщение самому себе. Вырванные странички, которые мы находили, содержали указания, как продолжать расследование». «Предвидеть амнезию нельзя», — успокоила его Сандра. «Нельзя, ты права». Маркус глубоко вздохнул. Поднял взгляд на противоположную стену, где висел диплом Матильды по классической филологии. Несмотря на высшее образование, она смогла найти только работу уборщицы. Почему же все-таки это так раздражало пенитенциария? «Нужно обыскать квартиру», — заключил он. «За дело». Они принялись выдвигать ящики, вываливать их содержимое на обе кровати. Потом рылись в вещах, надеясь найти какую-то подсказку, какой-то след. Маркус решил заглянуть и в матрасы. Распотрошил их, вытащил шерсть, пошарил внутри. Ничего. Потом настал черед стенного шкафа. Он был разделен пополам. С одной стороны все еще висели вещи Тоби, с другой — его матери. У Матильды было немного одежды. 4 летних платьица, пара зимних юбок, брюки и несколько свитерков. Но Сандру поразил коричневый футляр, бережно хранимый в самом углу. Она извлекла его, рассмотрела. Потом расстегнула молнию, проверить, что там внутри. Там лежало облачение монахини. Сандра хотела было положить его на место, но заметила странное выражение на лице Маркуса. Он был в смятении. «Не может быть», — пробормотал пенитенциарий, беря одеяние у нее из рук. Сандра не понимала, чем вызван такой интерес. Маркус держал в руках облачение, пристально глядя на головной убор, с черным лоскутом, предназначенным для того, чтобы закрывать лицо. Матильда Фрай была не просто монахиней. Она была Христовой вдовой.